Глава 48. Успокоиться удалось только через пару дней, когда дел с приходом тепла стало куда больше. Устроив генеральную уборку замка, желая разобрать и вымыть все комнаты, я при помощи Инны пригласила женщин из деревни. Весело смеясь, напевая, они выставляли под солнце покрывало, подушки, перебирали мешки из кладовых, создавая порядок там, куда раньше не удавалось добраться. «Княгиня, смотрите, что мы нашли!» — весело щебетали женщины, спускаясь на двор из комнаты, закрытой уже с десяток лет. В руках у одной была резная деревянная шкатулка, с которой уже кое-как стерли пыль. «Стали убираться в той комнате? А там такое сокровище под кроватью спрятано! Мы сами не открывали, но шкатулка дорогая!» С блеском в глазах, изо всех сил сдерживая любопытство, женщины протянули мне находку. Я попыталась спрятать улыбку, но вышло плохо. Если бы нечто подобное случилось в Мироне, думаю, мне бы и не доложили, а тихо поделили найденное между собой. Здесь же у людей было такое высокое уважение к князю, что подобная мысль даже не мелькнула в хорошеньких головках этих простых женщин. Все, чего они хотели, это заглянуть внутрь, а в этом я никак не могла отказать. Давайте тогда посмотрим, что там пряталось столько лет. Подойдя к столу, вынесенному на двор, на котором уже громоздилась куча всякой мелочи из перебираемой комнаты, я поставила туда и шкатулку. Резная, из потемневшего от времени дерева, она выглядела весьма интригующе. С замиранием сердца, откинув небольшую защелку, медленно подняла крышку. «Вот это да!» — тихо прошептали женщины, заглядывая через плечо. «На темной ткани...» Тускло поблескивая металлом, лежало ожерелье с крупными красными камнями. Осторожно подцепив одно из звеньев, медленно подняла украшение, распутывая и позволяя остальным посмотреть, как солнечный свет играет на камнях. «А позовите ко мне Инна», — задумчиво бросила в пространство, зная, что все будет исполнено немедленно. Такая вещица не могла пропасть незаметно. Кормилица прибежала почти сразу, приподняв юбки и тяжело пыхтя. «Случилось, что горлица наша? Дурно стало?» Заглядывая в мое лицо с тревогой, взволнованно спросила женщина. «Ничего такого, чтобы так бежать!» С показательным недовольством, оглядев женщин из деревни, покачала головой. «Эдак они мне самую первую помощницу доведут!» Женщины сказали, что срочно. Обмахивая лицо передником, пыталась отдышаться Инна. «Ладно. Что уж там?» – махнула я рукой на чрезмерную исполнительность, показывая Инне содержимое шкатулки. «Посмотри, что нашли в зеленой спальне. Говорят, под кроватью спрятана была». «О, княгиня! Не думала, что увижу их еще!» Осторожно касаясь камней, покачала головой взволнованная кормилица. «Вижу, что украшение тебе знакомо». «Да». Это ожерелье, которое старый князь подарил матушке Мадиса. Я думала, она забрала его на память. А вон как получилось. Не решилась, значит. С какой-то грустью и сожалением проговорила женщина. Но, может, оно и к лучшему. Не полагается такие вещи посторонним носить. Для княгини ожерелье делали. На княжьей шее ему и красоваться. Инна осторожно взяла украшение и с весьма строгим выражением лица, не позволяя мне даже помыслить о возражении, закрыла шкатулку. «Красивая вещица. Как раз будет к вашему платью, что для визита во дворец готовят». В суете и заботах шли дни. Раз в 5-6 дней приходили письма от Мадиса. Не длинные, но внутри неизменно лежала то травинка, то высохший цветок из тех мест, где бывал в момент написания князь. Это немного помогало, но где-то позади все еще маячило то темное, непроглядное облако тревоги, что накрыло меня в день отъезда супруга. Через 2 декады стало понятно, что чаяния настоятеля храма были не напрасны. Проснувшись в бодром, хорошем настроении, полная сил, через 30 минут я слегла с дурнотой. Вкус до этого любимого блюда вдруг стал совершенно непереносим. Встревоженные лица Павы и Тахиры сменились улыбками, когда Инна, нацепив свой лучший передник, торжественно на подносе принесла в комнату горькую настойку от тошноты. Мне так и не удалось добиться разрешения встать с постели в тот день. Инна, вызвав повитуху, настаивала, что лекарству нужно время, чтобы подействовать. Не став спорить с опытной женщиной, я весь день валялась в подушках, прислушиваясь к себе и пытаясь уловить хоть самые малые изменения. Возможно, кормилица была права, так как на следующее утро я с аппетитом позавтракала привычными блюдами, сумев удержать все внутри. А последующие дни показали, что жизнь сильно не изменилась, несмотря на мое состояние. Только днем очень хотелось спать, да на пояс торжественно в присутствии, наверное, всех женщин деревни повязали цветастый фартук, вышитый так плотно, что за узором не удавалось разглядеть основы. Не совсем понимая, для чего это нужно, но поддавшись общим уговорам и настояниям, я теперь поверх всей одежды надевала эту яркую деталь. А может, все дело в лице Гирса, которого женщины прогнали, пока обрежали меня, как полагается. Вернувшись через несколько часов в замок, великан во все глаза смотрел то на фартук, то на меня, порываясь, но не решаясь о чем-то спросить. А на другой день я узнала, что пропуск на территорию замка стал куда строже. Даже степняк Асмагир, который закончил очистку лесов и приступил к углублению русла реки, смог попасть ко мне только после прямого приказа. А к третьей декаде пропали письма от Мадиса. Тревога росла с каждым днем, ожидание сжимало легкие, не позволяя нормально дышать. Когда от последнего письма прошло еще две декады, по дороге к замку, за которой я последние три дня лично следила с верхнего этажа башни, показались всадники. Всего-то человек пять, не больше. Но сердце стукнуло, а по телу прошла волна холодной дрожи.